Глава 9. «Вы грибочки покушайте», — говорит мне Дмитрий Фомич. «Хорошие грибочки, вкусные. Мария Семеновна сама солила прошлой осенью. Мы в зиму уже поели все, а одну баночку оставили для особого случая». Он смотрит на свою супругу с гордостью и нежностью. Та скромно отнекивается, но видно, насколько ей приятно. Супруге Прохорова жената уже 25 лет. Дмитрий Фомич в юности служил на миноносцах. На стене висит его фотография в лихой бескозырке. После войны ходил на сухогрузах. Теперь перешел на спокойную работу в порту к радости Марии Семеновны. Та учит русскому языку и литературе ялтинских оболтусов. Моя в каком-то смысле коллега. Самая обычная семья. Со старым тканевым абажуром зонтиком, домашними соленьями и фотоальбомами. Для моего образа жизни в последнее время редкостная экзотика. Глава семейства высокий, чуть не складный, жилистый мужчина с роскошными, начинающими сидеть усами. Он протянул мне руку аккуратно, чтобы нечаянно не раздавить мою ладонь, и очень удивился ответному крепкому рукопожатию. Настина мама хрупкая, воздушная и слегка восторженная, что свойственно учительницам литературы, имеющим за спиной крепкий тыл. Учитывая, что с годами восторженность не прошла, тыл действительно крепкий. Глядя на нее, легко представить, какой будет Настя через 19 лет. Красивый. «А вот поглядите, Федор, тут Настенька в садик пошла», — с гордостью показывает Мария Семеновна. «Маленькая, но такая была хорошенькая». Альбом тяжелый, с толстыми картонными страницами. Фото любительские, с чуть поплывшими местами резкостью. Наверное, Дмитрий Фомич в юности увлекался. Краешки фотографии обрезаны узорчатым резаком. Наверняка на обороте каждая подписана аккуратным учительским почерком. «Мы на пляже, Ялта, 1956». «Ну, мам», — возмущенно заявляет Настя, — «Федору это неинтересно». «Очень интересно», — говорю мстительно. «А здесь ей сколько?» «3», — улыбается родительница. «Видите, губы надула. Крабов увидела и испугалась. В жизни, — говорит, — не зайду в это ваше море. Там всякая гадость ползает». «Мам! Что, мам? Представляете, потом этих крабов наловила и домой принесла. Они по всей ванной разбежались. А после то котят вечно находила, то щенят. Сердце доброе вечно в дом всякое тащило. Ой, я не про вас, Федор, как-то неудобно получилось». «Мы лучше с Федором водочки выпьем», — перехватывает инициативу Дмитрий Фомич, спасая от дальнейшего изучения фотоальбомов и разливает ледяную пшеничную по стопочкам. «За знакомство!» К неожиданной рокировке семья Насти отнеслась стойко, хотя, понятное дело, удивились. Ушли с одним женихом, а вернулись с другим. Однако мое умение заговаривать людям зубы и располагать к себе сработало и здесь. А корочка Союза писателей СССР и вовсе растопила лед. В эту благословенную пору недостаточно было накатать пару книжонок, чтобы считать себя писателем. Если тебя действительно признали в этом высоком статусе, значит, не просто бумагу мораешь, а твое творчество приносит пользу всему советскому обществу, а не какой-нибудь там тунеядец. «Вот, холодечком закусите. Мария Семеновна варила. Золотые руки. А вы с Настенькой как познакомились?» «Да я на встречу с читателями приходил, говорю, в институт в ее». «Надо же!» — всплескивает руками Мария Семеновна. «В медицинский? Да не у нас же!» Настя толкает меня под столом коленкой. «В педагогической, на филфак. Меня туда Лидка притащила. Она Федину книжку читала, оказывается». «А про что книга?» — интересуется Дмитрий Фомич. «Про московский дом моделей, говорю. Производственный роман». «Это да. Роман у меня там выдался на славу. Такой, что все столичные рестораны гудели». «Как интересно!» — чуть кривит губы Настина мама. «А сейчас что-то пишете?» Видимо, тема с ее точки зрения не дотягивает до стандартов высокой литературы. «Пишу, — говорю, — про крымское виноделие, историю и настоящий день». «Прекрасная тема! — одобряет Дмитрий Фомич. — За это надо выпить». «Димочка, — напоминает Мария Семеновна, — не забывай, у тебя сердце». «Помню, милая, мы по последней». подмигивает мне. «Так вы что же, местный?» — удивляется Настина мама. «Не слышала о вас. А мы, между прочим, классные часы проводим по творчеству писателей-земляков». «Да». «Нет», — вырывается у нас с Настей одновременно. «Я из Москвы», — говорю, видя, как Настины родители напрягаются. Опасаются, что увезу их кровиночку в столицу. Может, пускай напрягаются. Я ведь жениться-то не собираюсь. Скорее всего, этих замечательных людей вижу в первый и последний раз в своей жизни. Может быть, отсоветуют они своей дочери связывать судьбу со столичным жителем. Тогда вся эта невероятная и неудобная ситуация разрешится сама собой. Но Федя решил остаться в Ялте. Рубит на корню мою попытку Настя. А что, многие писатели переезжали в Ялту. Чехов, Куприн, Горький. Теперь уже я пихаю ее коленкой под столом, на что она отвечает мне невинным взглядом. «Дело хорошее, но как-то у вас все неожиданно случилось», — сетует Мария Семеновна. «Дима за мной год ухаживал. Я все присматривалась, да и учиться надо было». «Я в знак серьезности намерений», — поясняю про уже купленное кольцо, про которое старший брат Насти Сергея уже успел рассказать родителям. Он тоже сидит за столом, но, рассказав историю нашего знакомства и отъезда друга Володи на севера, молчит, бросая на меня быстрые оценивающие взгляды. Не знаю, что у него на уме, но на скандал он не нарывается. Не удивлюсь, если после посиделок он захочет со мной поговорить по-мужски. И хрен его знает, что ему отвечать. Эта семья настолько не похожа на всю ту публику, с которой мне приходится крутиться в последнее время. На всех этих шулеров-валютчиков, признанных и непризнанных гениев и шалавистых актрис и манекенщиц, что, попав за стол к нормальным людям, я чувствую головокружение и легкую дезориентацию, как человек, всю жизнь вдыхавший отравленные выхлопы мегаполиса и вдруг ощутивший запах лугового разнотравья. Неожиданно я проникаюсь к ним какой-то родственной симпатией, будто мы и правда не чужие люди». Будто я не случайный ночной гость, самозванец, проникший в их дом, по большому счету, обманом, а действительно могу стать частью этой семьи. От этой мысли вдруг становится особенно грустно. А может, это все усталость и алкоголь. Пора уже и честь знать. Время на часах уже скоро 5 часов, за окном уже светло и чирикают первые птахи. Причиной застолья в столь неурочный час оказался как раз тот самый несостоявшийся жених Васька. Перед своим отъездом он нагрянул к Прохоровым просить Настины руки и сердца. Все были в курсе, кроме самой виновницы торжества. Решили ей сюрприз сделать. Думали обрадуется, а она от неожиданности просто сбежала. Но продолжение истории я не просто знаю, но и был его живейшим участником. «Ну куда же вы пойдете?» — охает Мария Семеновна. «Дима, вызови такси Федору». «Да мне тут рядом», — оправдываюсь. «Куда же?» «На Пушкинскую. Называю жилой район, максимально близкий к моей гостинице». «Какой там рядом?» — возмущается она. «Не выдумывайте». Такси приезжает неожиданно быстро. Настя вызывается меня проводить до машины, и никто ей не препятствует, наоборот, улыбается понятливо. Брата Серегу, который предсказуемо собирался выскользнуть за нами, наоборот, придерживают. Мол, дай людям пообщаться, дело молодое. В подъезде Настя молчит и только перед самым выходом на улицу берет меня за руку. У самой машины она, приподнимаясь на носочки, целует меня в щеку. «Наблюдает за нами», — шепчет она, приблизив лицо к моему уху. «Нет, нет, не смотрите, пожалуйста». Серое раннее утро, беспощадное в своей обыденности, похоже на внезапное протрезвление после шумной вечеринки. Мы с Настей выглядим как актеры, застигнутые на сцене в тот момент, когда в зале включили верхний свет. Глупо и немного стыдно. «Как мы из всего этого выбираться будем?» — спрашиваю ее также негромко. Со стороны кажется, что мы шепчем друг другу всякие свои секретики. «Не знаю», — говорит она, почти прижавшись ко мне. «И спасибо вам, что не выдали, и простите меня, пожалуйста». «Зато ужином накормили, смеюсь, или завтраком, тут уж как поглядеть». «Кто же с водкой завтракает?» — хихикает она. «А вы родителям понравились». Она смотрит на меня с удивлением, словно до этого их придирчивому вкусу никто не мог угодить. «Они мне тоже отвечают. Поэтому не хочу их расстраивать. Давай завтра встретимся с тобой где-нибудь в городе и обговорим, как нам из этой ситуации выпутываться». «Давайте». Настя смотрит на меня доверчиво, словно я как раз тот человек, который сможет выпутаться откуда угодно. «Только завтра я не могу. К экзамену буду готовиться, и послезавтра тоже. Сдавать поеду, я же в Симферополе учусь. Давайте в пятницу, в два». «Договорились, а где?» «Под Есенинским платаном. Знаете, где это?» Платан на набережной, под которым, согласно городской легенде, Есенин встречался с Исидорой Дункан. По другой версии, несчастная балерина бродила там одна, когда легкомысленный гений ее бросил. Символично, однако. Хотя вряд ли Настя вкладывает в это место какой-то глубокий смысл. Дождавшись моего кивка, Настя с неожиданной силой сжимает мою ладонь, а затем молча разворачивается и идет к подъезду. Неожиданно для себя любуюсь ее хрупкой изящной фигурой. «Ехать будем», — опустив стекло, бурчит водитель. Такси везет меня через просыпающийся город, и все произошедшее за этот бесконечный день кажется мне сумбурным фильмом какого-то итальянского модерниста. Выигрыш у Высоцкого, картинный жест с ключами от автомобиля Марины Влади, скандал в прокуратуре. Самое неприятное во всей этой ситуации, что я с подводной лодки уже никуда не денусь. Пошумел я достаточно, чтобы привлечь к себе внимание со всех сторон, и для того плана, что придумал Юра Десит, и для неприятных личностей, которые готовы прийти ко мне, чтобы вытрясти добытые нетрудовым путем материальные ценности. Операцию уже нельзя остановить. Так же, как нельзя остановить спуск с горы в деревянной бочке, когда ее уже пнули ногой. Надеюсь, что товарищ Болотин со своим московским коллегой это понимают, потому как в противном случае они меня подставили и сами умыли руки. И что в этом случае делать? Что-то придется, но я буду думать об этом завтра, когда высплюсь. Девушка за стойкой администратора красноречиво тянет носом, но ключ выдает, воздерживаясь от комментариев. Спать. Наступило утро. 18:23. Именно таким оказывается мое пробуждение. Просыпаюсь я относительно свежим, вот только в голове шумит. На этот случай я припас на прикроватной тумбочке пару таблеток аспирина. После припадаю к бутылке минералки и бью, как раненый лось. Контрастный душ окончательно приводит меня в норму. Еще бы кофе выпить, и желательно на свежем воздухе. Однако в мои возвышенные планы грубо вмешивается суровая реальность. «Здоров же ты дрыхнуть!» — встречает меня Юра. Небрежно развалившись в кресле, он листает вечернюю Ялту с таким видом, словно ничего интереснее не читал. «Давно ждешь?» — спрашиваю без особого смущения. «Мы о встрече не договаривались, и гостей я не ждал, так что мой режим дня — это мое личное дело». «Да, порядком». Он смотрит на часы, но в подробности не углубляется. «Какие мегеры тут работают? Ни подняться, ни в номер позвонить». В первый раз я чувствую признательность к строгим гостиничным порядкам. «Я тут собирался кофе выпить». «Что за буржуйские замашки?» Юра пружинисто вскакивает с кресла. «Понахватался там в столице. Пойдем лечиться». В уютном пивбаре, где понятливая барменша наливает нам две полулитровые кружки свежайшего крымского, я понимаю, что зря сопротивлялся. И правда, ну какой кофе. Подобное лечит подобным. «Ну что, гроссмейстер?» Юра стукает своей кружкой о мою. «За твою фортуну! Это ж надо, у целого чемпиона мира выиграл!» «Так не в шахматы же, скромничаю, но мне приятно, не скрою». «А преферанс чем хуже?» Вроде как обижается Юра за свое ремесло. «Это тебе не 21 или сека, где чистая ловкость рук. Тут башкой думать надо. По нему чемпионаты проводить нужно, а не щемить почем зря. Все играют, и гроссмейстеры, и академики, и народные артисты. А вот только шахматистов по телевизору показывают, а мы по беседкам да катранам прячемся». Юра аж раскраснелся, выдавая эту тираду. Задела его профессиональную гордость. Как будто бы я смог Таля на одном только расчете обыграть. Опыт у меня больше, тут вопросов нет. Но память у чемпиона колоссальная, так что несколько раз приходилось раздать нужное. Ну, тут уж, как говорится, кто на что учился. Они с Владимиром Семеновичем за острыми ощущениями гнались, их и получили в полной мере. Каждый свою роль сыграл, и все довольны остались. А насчет чемпионатов Юра удивил, прям пророк. «Может, и будут еще проводить», — хмыкаю. «Не при нашей жизни», — машет рукой Юра, прикладываясь к кружке. «Да и без надобности они. И так земля слухами полнится. Про вашу игру все Черноморское побережье гудит. Кто, — говорит, — Высоцкий квартиру в Москве проиграл, кто что машину и домой пешком пошел, а кто...» Он переходит на шепот, что саму Марину Влади на кон поставил. Правда, за такие слова сразу морду бьют. Ну что же, значит, цели своих мы этой игрой добились. Пошумели изрядно, и теперь каждая собака знает, что денег у меня, как у дурака, фантиков. Прям-таки идеальная подсадная утка. Сижу у всех на виду и покрякиваю. Вот только охотники мои покурить ушли. Остается только надеяться, что душегубы эти сразу ко мне не полезут. Если верить тем бумагам, что мне Болотин показывал, эти мерзавцы не спешат. Подождут, когда я жирком обрасту, и только после этого тряхнут, чтобы у них, так сказать, КПД выше было, больше денег с одного трупа. «Насчет машины не так уж и врут», — говорю. «Высоцкий действительно свой Рено проиграл, но я его обратно Владе подарил». «Молоток». Юра хлопает меня по плечу. «Герой! Рыцарь! С такими людьми приятно работать. Не то что крохоборы какие-нибудь. В нашем деле ценят щедрость и кураж. Деньги что? Тьфу, бумага. Репутация с тобой навсегда». На его хитрой физиономии я не вижу ни капли удивления. До меня доходит, что весь ход нашей игры Юра, скорее всего, знает в подробностях. Наверняка у него есть свой человечек в санатории, а, возможно, и не один. «Сколько поднял, если не секрет?» — щурится одессит. «22 500 с Высоцкого и чуть меньше 2 у Таля», — отвечаю честно. «Не удивлюсь, если вопрос с подвохом и точной суммой Юрию также успели доложить». «Молоток», — повторяет Юра небрежно, словно речь идет о паре червонцев. «Но ты ведь понимаешь, что это только разминка. Впереди тебя ждет сумма в 10, а то и в 20 раз больше». Догадываюсь, киваю в ответ. «Что же за фраер играть со мной будет? Это кто, министр? Внешторговец, продавший родину за грязные зеленые бумажки? Подпольный миллионер-корейка, сумевший за прошедшее время стать миллиардером? Откуда такие деньги в советской реальности, когда средняя зарплата едва переваливает за 100 рублей? И что можно купить за такие деньги? Волгу? 10 Волг? 100? Но Юра совершенно точно не шутит, разве что раскраснелся слегка. «Тогда еще один вопрос», — также небрежно продолжает Юра. «Я к тебе в карман не лезу, деньги не пересчитываю, верю на слово. И предупреждаю, что общественность ждет от тебя посильный взнос на общее дело». «В общак, что ли?» — изумляюсь я. «Фу, зачем так грубо?» — поправляет Юра. «Мы же не уголовники какие-нибудь. Ты, конечно, красавица-орел, что фраеров размотал, но мы не поодиночке работаем. Люди тебе и билеты нашли, и к человеку подвели, присматривали в санатории, чтобы не помешал никто вашему уединению. А люди деньги любят, такие вот они меркантильные сволочи. Потому и требуются совсем небольшие посильные взносы, считай их профсоюзными». «И в каком же размере, интересуюсь?» «Мы обычно по 10% от выигрыша отдаем», — уточняет Юра. «Мелочиться не будем, так что в твоем случае это 2500 копейки. Учитывая обозначенные раньше суммы, и вправду мелочь. Если б не одна деталь. Весь мой выигрыш остался на столе в кабинете следователя Болотина в Ялтинской прокуратуре, и добраться до него теперь так же невероятно, как, к примеру, до Луны».